Петрович, не Петрович. Ты не перестанешь хулиганить, я подам на тебя в суд. Разыщут, и суд разыщет тебя. Я не хулиганю. Ты будешь. Валентин Петрович. Алло, Валентин Петрович. Хуй тебе, а не квартиру, блядь. Я не по поводу квартиры. По поводу чего? Как? Мороженого. Какого мороженого? Пирожного. Почему пирожного? А чего тебе нужно от меня? Я вот хотел бы к вам в гости прийти с тортиком. Хуй тебе! Заткни его за пазуху себе! И жри сам! Ну, Валентина Петровна... Чтобы я постороннего человека в дом пустила! Не надейся, ебучая тварь!